Мастер Флопотона что-то прошептал Клаусу, тот медленно подошел к станку, из которого торчали трубки, и взялся за рычаги. Мастер Флокотона кивнул и снова громыхнул кастрюлями. «Начать штамповку!» — сказал он своим устрашающим глухим голосом. Сестры не имели ни малейшего представления о том, что мастер Флокотона имел в виду под штамповкой, и подумали, что, может быть, всем почему-то придется подпрыгивать на досках, как будто топчешь муравьев. Но оказалось, что это больше похоже на то, как штампуют книги в библиотеке. Рабочие поднимали связку досок и устанавливали ее на специальную платформу. А станок с оглушительным грохотом «штамп» опускал на нее громадный плоский камень, оставляя на верхней доске выведенную красными чернилами метку «Лесопилка. Счастливые запахи». Потом все они должны были дуть на штамп, чтобы он поскорее высох. Вайолет и Солнышку очень хотелось узнать, понравится ли людям, которые будут строить из этих досок себе дома, что на стенах их жилищ красуется название лесопилки. Но им еще больше хотелось узнать, где Клаус научился управлять штамповальным станком и почему мастер Флокотона поставил к нему их брата, а не Фила или какого-нибудь другого рабочего. «Ответите», — сказал Фил из-за связки досок. «С Клаусом все в порядке. Он отлично управляет станком. Все это время вы зря беспокоились. Штамп!» «Может быть», — с сомнением проговорила Вайолет, дуя на букву «Л» в слове «лесопилка». «Я же вам говорил, что штамповка — самая легкая часть в лесопильном процессе», — сказал Фил. «Штамп!» «От дутья немного потрескаются губы, вот и все». «Ир!» — сказала Солнышко, что означало нечто вроде «это верно, но я по-прежнему беспокоюсь за Клауса». «Умница!» — сказал Фил, ошибочно истолковав ее замечание. «Я ведь вам говорил, смотрите на хорошую сторону». «Штамп! Крах! Ах!» Не договорив, Фил вскрикнул и упал. Его лицо побледнело и покрылось потом. Из всех ужасных звуков, какие приходилось слышать на лесопилке «Счастливые запахи», этот был самым ужасным. Оглушительное буханье штамповального станка оборвали не менее оглушительный скрежет и пронзительный крик. Со штамповальным станком случилось что-то невероятное. Громадный плоский камень опустился не на связку досок, куда ему следовало опуститься. Почти всей своей массой камень рухнул на веревочный станок, превратив его в груду обломков, а краем камня придавило ногу Фила.